Глава 6. Вскрыть дверь оказалось совсем непросто. Мне, конечно, противостояла не цементированная броневая сталь времен вторжения, а промышленный сплав, но марганца, молибдена и кобальта для него явно не пожалели. Да и толщина преграды вполне себе впечатляла. Правда, и в моих руках находился не примитивный вибробур начального уровня, а достаточно мощный проходческий инструмент, так что минут за 40 я с преградой все-таки справился. К моменту, когда я, наконец, протиснулся через выгрызенную кротом дыру, вода доходила мне уже почти до плеч и вот-вот должна была начать переливаться через нижний край проделанного мной отверстия. Пришлось накладывать на него заплату из отодранного от пола куска металлического настила. Хорошо, что ручной проходческий комплекс имел функцию диффузной сварки. Изначально предполагалось, что она будет использоваться для крепления сводов тоннелей, но с заделкой неровной дыры в металлической плите инструмент справился вполне прилично. Похоже, дверь, через которую я сюда попал, перекрывала единственный выход из зала. Если какой-то путь аварийной эвакуации персонала и был предусмотрен, обнаружить его при беглом осмотре помещения мне не удалось. Судя по количеству рабочих мест, дежурная смена, когда-то управлявшая отсюда энергоснабжением комбината, состояла из 3 человек. Хотя, возможно, все 3 сотрудника одновременно появлялись здесь только в каких-то особых случаях. Исходя из того, что я слышал об уровне автоматизации всех процессов в бывшей промзоне, для текущего контроля вполне хватило бы и одного дежурного специалиста. Как бы то ни было, в момент, когда была объявлена эвакуация, здесь находились все 3 сотрудников, и зал управления они покидали в чрезвычайной спешке. Об этом говорили забытые на рабочих консолях личные вещи и валявшийся на полу явно очень недешевый планшет, который никто не удосужился подобрать. Кто-то даже выронил личный коммуникатор, и, похоже, ситуация совершенно не располагала к тому, чтобы за ним возвращаться. «Аварийный выход пока не найден», — доложил Лис. «Но, судя по данным предварительного сканирования, здесь кое-что уцелело. Видимо, в самом начале эвакуации команда на аварийное отключение станции все-таки была отдана, и вычислитель попытался ее выполнить, вот только орбитальный удар не дал ему на это времени. Разрушения превысили критический порог, и централизованное управление энергопотоками было утрачено. Немногие уцелевшие системы, с которыми сохранилась связь, ушли в защищенный режим работы и через какое-то время получили команду на глубокую консервацию объекта. Выполнить ее полностью, естественно, не удалось, но один из 3 аварийных генераторов выглядит неповрежденным. Можно попытаться его запустить. Наличие источника энергии позволит тебе продержаться здесь достаточно долго». «Рассказывай, что нужно делать». «В системе нет энергии. Все накопители давно разрядились, а генератору нужен пусковой импульс. Вообще-то для таких случаев где-то рядом с залом управления должен находиться блок с одноразовым химическим источником питания. Но сканеры его не видят. Возможно, он не пережил орбитальную бомбардировку или был разрушен позже, в ходе боев за промзону. Тебе придется вскрыть центральную консоль и подключить мой управляющий модуль к сервисным разъемам и силовым энерговодам. Мой накопитель почти полностью заряжен. Думаю, этого должно хватить». Вообще-то боевой скафандр и ручной проходческий комплекс «Крот-А» не самые подходящие инструменты для тонких работ с оптоэлектронной аппаратурой, но ничего другого у меня под рукой не имелось. Поэтому демонтаж корпуса консоли управления и вычислителем я произвел совершенно варварским способом. Однако искомый результат все же был достигнут. Нужные разъемы нашлись довольно легко. Лис руководил моими действиями, подсвечивая нужные детали конструкции с помощью режима дополненной реальности. Если с корпусом консоли я особо не церемонился, то внутри пришлось действовать предельно осторожно. Лис показал, откуда можно безболезненно демонтировать соединительные кабели, и я, сняв бронированные перчатки, аккуратно подключил его контейнер к внутренней сети зала управления энергостанцией. «Начали», — решительно произнес Лис. В помещении мигнул свет. По полу прошла мелкая вибрация. Справа за декоративной стеновой панелью что-то громко хлопнуло, откуда-то сверху сыпануло искрами, и под потолком поплыло неплотное сероватое облачко дыма. Однако спустя пару секунд потолочные светильники вспыхнули ровным светом, а из спикеров главной консоли раздался короткий звуковой сигнал, сразу же сменившийся голосовым докладом вычислителя. «Получена команда на расконсервацию систем управления энергостанцией. Режим аварийный. Идет тестирование. Ждите». Над раскуроченной консолью мигнула яркая точка, развернувшаяся в экран виртуального монитора, в объеме которого немедленно замелькали многочисленные строки сообщений и схем инженерных коммуникаций. В основном они были окрашены в оранжевые и красные цвета, что почему-то совершенно не удивляло, в отличие от того факта, что в этих руинах вообще сохранилось хоть что-то работоспособное. «Не отключай меня пока», — попросил Лис. «Нужно восполнить запас энергии. Генератор, прежде чем запуститься, высосал мой накопитель почти до дна. Зато теперь будет чем подзарядить твой скафандр и, главное, крота. Если аварийного выхода отсюда нет, энергии на то, чтобы пробиться к поверхности, понадобится немало». Летающий дрон Лиса закончил сканирование минут через 30. Ничего утешительного он нам не сообщил. Над залом управления громоздился плотный завал толщиной около 7 метров, причем все имеющиеся в нем полости давно заполнила химическая жижа, которая могла сильно осложнить мне жизнь. Пробиться наверх тем путем, которым я сюда попал, оказалось совершенно невозможно. Жуткий треск и скрежет, заглушивший даже взрывы ракет Роя, оказался результатом падения на бок здоровенного металлического агрегата, каким-то чудом еще державшегося в вертикальном положении, а теперь подрубленного совместными усилиями нескольких ударных волн и проломившего при падении перекрытие первого подземного яруса. Со смутными надеждами спасти из-под завала потерянный наверху стрелковый комплекс пришлось проститься. Дорогое и весьма эффективное оружие не выдержало столь грубого обращения и превратилось в бесполезный кусок исковерканного и расплющенного металла. За несколько минут я умудрился лишиться и робототехподдержки, и всей своей огневой мощи. Хорошо еще хоть не головы. «Спасибо, что прикрыл от ракеты», — совершенно искренне поблагодарил я Лиса. И плевать, что искусственный интеллект — сплошная имитация. Повел он себя как настоящий боевой товарищ. «Да не за что», — беспечно ответил Лис. «Привык я уже к тебе. Не скучно живешь. Не хотелось бы попасть к какому-нибудь отморозку вроде твоего майора. Каракуртова только жалко. Опять я стал куском железа без рук, без ног. А так ведь все хорошо начиналось». «Вот выберемся, я тебе что-нибудь другое подыщу, не хуже», — усмехнулся я, глядя на мелькание строк текста на виртуальном экране. «Обещаю». «Шагающий танк?» — ехидно поинтересовался Лис. «Может, тебе еще и сменец подогнать?» Несмотря на нерасполагающую к веселью ситуацию, мое настроение стало постепенно улучшаться. «Я бы не отказался, если честно», — сделанной грустью в голосе произнес Лис. «Столько вокруг уродов, а толковых пушек вечно не хватает». «Ладно, хорош трепаться», — остановил я словесное излияние искусственного интеллекта, сумевшего довольно успешно отвлечь меня от мрачных мыслей. «Пациент в моем лице полностью удовлетворен сеансом экстренной психологической помощи. Излагай, как выбираться будем». «Коридор, через который ты сюда проник, не вариант». Немедленно переключился на серьезный тон Лис. «Он уже полностью затоплен, и работать там будет невозможно. Остаются две альтернативы. Можно прямо сейчас вскрыть стену и начать пробивать наклонную штольню к поверхности, стараясь обходить затопленные водой полости. Сразу предупреждаю, это будет долго. Думаю, и за сутки не откопаешься. И хорошо, если твой крот выдержит такой объем работ. Он на подобное не рассчитан. Другой вариант — попробовать твоим сканером проверить, что творится под полом на нижнем ярусе. Это гарантированная потеря времени, но зато дает некоторый шанс найти уцелевший коридор, который позволит пробраться ближе к поверхности, не перемалывая груды металла и пластобетона». Я задумался над предложенными вариантами. На самом деле существовал еще как минимум один способ. На поверхности, а точнее в воздухе над ней, остался летающий разведчик Лиса. А значит, можно было вызвать помощь. Ну, к примеру, того же Джея с его парнями. Вот только внятно объяснить, как я смог с ними связаться, находясь на нейтралке, под завалом толщиной в 7 метров, было бы решительно невозможно. Наверное, именно по этой причине Лис и не стал мне этого предлагать. Вот если бы вышел из строя крот, тогда пришлось бы вспомнить и о такой возможности. А пока есть альтернативы, лучше к подобным крайностям не прибегать. Обдумывая предложение Лиса, я наблюдал за продолжающими мелькать на экране сообщениями о результатах тестов. Строки, подсвеченные зеленым и желтым, проскакивали довольно редко, но все-таки встречались. И это натолкнуло меня на одну довольно простую мысль. «Лис, давай дождемся завершения тестирования. Я смотрю, связь с некоторыми периферийными устройствами и вычислителем энергостанции не утрачена, а значит, сохранились какие-то ведущие к ним коммуникации. Думаю, вдоль таких относительно целых участков пробиваться будет заметно легче». «Я слежу за текущими результатами тестов», — немедленно откликнулся искусственный интеллект. «И сопоставляю их со схемой комбината, взятой из памяти вычислителя. Пока все устройства, хоть как-то отреагировавшие на тестовые команды, находятся заметно ниже нас. Но твой подход вполне рационален. Подождем. А пока можно проверить, что находится прямо под нами. Я включил сканер на полную мощность и сузил сектор сканирования до узкого луча. В таком режиме был шанс просветить нижние ярусы на максимальную глубину, но на это требовалось потратить немало времени. Конечно, мой сканер не шел ни в какое сравнение с аппаратурой летающего разведчика Лиса, но я находился на 7 метров ниже его, и это давало очень серьезные преимущества. Мой сканер был способен дать приемлемую картинку, просветив пару метров плотной смеси металлических и пластобетонных обломков, а это значило, что я могу более или менее точно выяснить, что происходит уровнем ниже, но не более. Первые результаты обнадеживающими не выглядели. Под залом управления сохранился узкий коридор, предназначенный для сервисных дронов, и сильно разрушенные подземные цеха, в которых с самого момента их запуска не предполагалось присутствие людей. Вот только люди пришли, и, к сожалению, не только люди. Здесь, как и на всей нейтралке, почти 70 лет назад сошлись в схватке механические твари Роя и роботизированные подразделения колониальной армии, поддержанные с орбиты остатками флота Федерации. Ярус под нами был практически полностью выжжен, хотя стены и перекрытия по большей части устояли. Здесь, внизу, в несущей конструкции закладывался большой резерв прочности. Они должны были выдерживать огромный вес верхних ярусов и тяжелого промышленного оборудования, так что строили их на совесть. Правда, на боевые действия они все же рассчитаны не были, и во многих местах произошли обвалы и катастрофические разрушения. Но, возможно, там удалось бы пройти, если бы не вездесущая мутная жижа, затопившая весь уровень. Чем дольше я работал сканером, тем меньше оставалось надежд на то, что под залом сохранился неповрежденный тоннель или коридор, способный вывести меня в менее разрушенную часть металлургического комбината, если, конечно, таковая вообще существует. «Тестирование завершено», — ровным женским голосом доложил вычислитель. «Штатное функционирование системы невозможно. Энергостанция разрушена в результате внешнего воздействия. 96% периферийных устройств не отвечает на тестовые команды. Основная и аварийная системы связи не функционируют. Возможность вызова ремонтных и сервисных дронов отсутствует». «Покажи схему расположения уцелевших устройств», — потребовал я, поднимаясь с пола и разворачиваясь к главной консоли. На экране появилась объемная схема подземных ярусов металлургического комбината, в основном окрашенная в серый цвет, но содержащие отдельные вкрапления оранжевых, желтых и зеленых точек. Последних оказалось очень мало, и одна из них находилась совсем рядом, буквально в десятке метров за южной стеной. Похоже, что это был аварийный генератор, питавший зал управления станцией. Сходу разобраться в сложнейшей трехмерной схеме я не смог, но этого от меня и не требовалось. Лис, что скажешь? Есть интересный вариант, но могут возникнуть непредвиденные трудности. Не тяни! Смотри на экран. По команде Лиса вычислитель энергостанции выделил на схеме длинный трубопровод с многочисленными ответвлениями, ведущими к довольно большим резервуарам и неким агрегатом неясного назначения. Основная труба имела очень приличный диаметр, и прямо внутри ее толстых стенок желтым и зеленым цветом светилось несколько уцелевших устройств. «Это система охлаждения главных генераторов», — пояснил Лис. «Внутри нее когда-то находился жидкий натрий при температуре около 1000 кельвинов. Незадолго до орбитального удара его откачали в аварийные емкости, а трубопровод заполнили инертным газом. Он не токсичен, но дышать там нельзя из-за полного отсутствия кислорода. Зеленые и желтые точки — температурные датчики. Они настолько примитивны, что выдержали бомбардировку и даже дисциплинированно ответили на тестовую команду. Собственно, только этим они для нас и полезны. Раз с ними у вычислителя сохранилась связь, значит, сам трубопровод, вероятнее всего, тоже цел. Ну, может быть, где-то деформирован, но вряд ли сильно. Вода внутрь, скорее всего, не проникла. Иначе остатки натрия вступили бы с ней в бурную реакцию, что привело бы к возгоранию, взрыву и разрушению всей системы. Трубопровод некоторое время идет по четвертому подземному ярусу, а потом плавно поднимается до второго. Сейчас мой дрон проверит состояние его верхней части. Скорее всего, она разрушена, но стоит посмотреть, насколько близко к поверхности можно добраться по этой трубе». «Ну, допустим». Я с сомнением посмотрел на схему. «А как я попаду внутрь трубопровода?» «Через отсек с аварийным генератором. К нему ведет короткий коридор. Отсюда в него входа нет, но он проходит прямо за южной стеной, так что пробиться туда будет не слишком сложно. Из генераторной вниз ведет коммуникационный колодец. Если он не затоплен, через него можно попасть к трубопроводу. Я подобрал с пола планшет и коммуникатор и собрал со столов все показавшиеся мне ценными приборы, которые легко отделялись от рабочих консолей. Сложив добычу в грузовой отсек скафандра, я вновь извлек проходческий комплекс и шагнул к южной стене. «Показывай, где прорубать выход, и попытайся выбрать место так, чтобы этот зал потом не затопило. Очень интересное место. Что-то мне подсказывает, что оно нам еще пригодится». «Тогда, уходя, нужно заглушить аварийный генератор», — предупредил Лис. «У него ресурс далеко не беспредельный». На поверхность я выбрался почти через сутки. Оптимизм Лиса по поводу коммуникационного колодца, ведущего из генераторной на нижний ярус, оправдался лишь частично. Зараженная вода туда все-таки проникла, но не затопила его полностью. Это добавило проблем. Откачивать воду было нечем и некуда, а спускать ее в трубу, где наверняка есть следы натрия, мягко говоря, не хотелось. В химии я силен не был, но Лис меня клятвенно заверил, что ничего хорошего из такого эксперимента не получится. Пришлось эту дрянь вычерпывать подручными средствами и сливать в заглушенную вентиляционную шахту. Хорошо, что воды набралось немного, иначе я провозился бы с этим несколько часов. Ползти по трубопроводу оказалось очень неудобно. А времени у меня на это было немного. Боевой скафандр, конечно, способен какое-то время поддерживать жизнь хозяина в бескислородной среде, но запас реагентов ограничен, так что нервы мне это путешествие помотало изрядно. В конце пути пришлось сначала ползти вверх под большим углом, что тоже радости не доставило, а потом вырезать аварийную задвижку, благодаря которой в основную часть трубопровода не проник воздух из его верхнего участка, разрушенного ударами с орбиты. Энергии в накопителях скафандра едва хватило, чтобы добраться до города. На границе обитаемой зоны коммуникатор буквально завалил меня грудой непринятых сообщений и почти сразу завибрировал входящим звонком. «Рич, ну наконец-то!» Услышал я в наушниках шлема взволнованный голос Анны. «Что случилось? Ты должен был вернуться 20 часов назад». «Вляпался в неприятности, но уже все нормально». «Ты не ранен?» «Нет, устал только и спать хочу смертельно. А так все в порядке». «Я сейчас за тобой приеду. Адрес назови». Нетерпящим возражений тоном заявил госпожа Койц, на удивление быстро освоившаяся с новым положением дел, когда она отдает приказы, а все остальные их выполняют. Возражать я не стал. Скафандр вот-вот мог отрубиться из-за недостатка энергии. А сможет ли меня прямо сейчас забрать шиф, я не знал. Ждать пришлось минут 40, и все это время я просто проспал, усевшись на пол тоннеля и привалившись к стене. Разбудил меня сигнал сканера, обнаружившего приближающийся кар Анны. «Я тебе всю машину своим потом и химией провоняю». Виновато улыбнулся я, сняв скафандр и осознав, в каком состоянии находится мой комбинезон. Скафандр, кстати, тоже был уделан по самые некуда, и запашок от него шел еще тот. «Грузи свое железо и залезай!» Не обращая внимания на мои слова, потребовала госпожа директор. «А где твой робот и оружие?» «Рейд оказался не самым удачным». Я невесело улыбнулся. «Можешь отвезти меня в контору шифа?» «Нет уж, сначала поедем ко мне. Ты вымоешься, выспишься, и только потом поедешь к своему торговцу. Я так понимаю, разговор у вас будет непростой, и в таком полумертвом виде тебе к нему являться не стоит». Честно говоря, ни сил, ни желания спорить у меня уже не было. Стараясь как можно меньше испачкать обшивку багажного отсека, я загрузил в него скафандр, а потом забрался на пассажирское сиденье. Как я вырубился, уже не помню. Разбудила меня Анна только когда мы приехали. Решив, наконец, разобраться с накопившимися сообщениями, я был приятно удивлен посланием от Джея. «Рич, надеюсь, ты выбрался. Мы все сделали, как ты просил. Кислого доставили к доктору Ли. С ним все непросто, сильно его приложило. Лекарь сказал, что еще полчаса, и было бы поздно. Потом вернулись на нейтралку и выгребли все, что было отмечено на твоей карте, а там оказалось немало. Скупщик аж слюни пускал, когда нашу добычу увидел. Робота твоего тоже подобрали на обратном пути. Он не окончательно сдох, как оказалось. Даже сам идти пытался, но хромал на все ноги, пришлось нести. Мы его по городу тащить не стали, сделали тайник в нашем проходе на нейтралку. Как вернешься в город, свяжись со мной. Майор истерит, требует немедленно тебя найти. Я ответил Джею, что со мной уже все нормально, и отдельно поблагодарил его за эвакуированного каракурта. Написал майору. Сообщил, что возникли проблемы и пришлось задержаться на нейтралке. Шифа тоже, естественно, успокоил и пообещал все рассказать при встрече. Потом неожиданно вспомнил о просьбе Инны и о своем обещании подумать, что можно для нее сделать. Прошло уже несколько дней, а я так ничего ей не ответил. Конечно, можно было успокоить себя тем, что я пытаюсь изменить жизнь всех воспитанников, а значит, и ее жизнь тоже. Но всем остальным я никаких личных обещаний не давал, а Инну обнадежил. За свои слова следовало отвечать, и я поставил себе в памяти зарубку принять какое-то решение до конца дня. Утром я выгреб из грузового отсека скафандра коммуникатор, планшет и другую добычу, прихваченную из зала управления энергостанцией, и попросил Анну немного похоронить все это у себя. Мы позавтракали, и госпожа директор завезла меня в контору Шифа, а сама поехала в интернат. Торговец молчаливо обменялся со мной рукопожатиями, покачал головой, глядя на состояние скафандра, и сразу предложил пройти за ним в мастерскую. «Знаешь, партнер, ты меня вчера заставил изрядно понервничать», — с нажимом произнес скупщик. «Ты влез во что-то очень нехорошее, и, как я понимаю, едва смог унести оттуда ноги. Хочу тебе напомнить, что я вложил в тебя кучу денег и рискнул своей репутацией, фактически поручившись за тебя перед гильдией. Если ты и дальше будешь так рисковать, мне придется задуматься о целесообразности дальнейших инвестиций в наш общий проект». «Шиф, тут дело совсем не в моем желании рисковать». Оправдываться очень не хотелось, но объяснить торговцу ситуацию было все-таки нужно. «Я всего лишь вышел подстраховать парней Джея. Они все-таки еще очень зеленые, хотя и таскают хорошую добычу. Никуда я специально не лез. О, лови запись моего шлема, можешь сам убедиться». Запись Лис, естественно, подчистил. Наши с ним диалоги для посторонних ушей не предназначались. Да и о найденном мной зале управления энергостанцией я пока никому рассказывать не собирался. Шиф взял в руки планшет и бегло посмотрел полученный файл. «Да уж», — неопределенно повел головой торговец. «Извини за необоснованный наезд. Меня неверно информировали. Вот только то, что я увидел, мне тоже очень не нравится. Что там мог делать дрон Роя с таким продвинутым оборудованием? Он ведь, похоже, охотился именно за тобой». И при этом совершенно не считался затратами. Ты когда-нибудь видел, чтобы Рой бил ракетами по одиночным старателям? Я отрицательно покачал головой. На самом деле, я под такую раздачу уже однажды попал, но рассказывать об этом Шифу мне показалось совершенно лишним. Ладно, будем считать пока это случайностью. В конце концов, экипировка такого уровня, как у тебя на нейтралке, встречается редко, и Рой мог счесть тебя целью, достойной траты ракет. К тому же там рядом находился еще и Кислый, тоже упакованный в очень неплохое снаряжение. Кстати, об экипировке и оружии. Я так понимаю, стрелковый комплекс можно списать в потери? Да, он остался под завалом, и, боюсь, извлекать там уже нечего. К сожалению, это не единственная потеря. Робот техподдержки тоже пострадал, причем, возможно, довольно сильно. Считай, что тебе повезло, усмехнулся Шиф. Жив твой каракурт. Ракета все-таки была не боевой, так что внутреннего взрыва не случилось. Роботу пробило днище, покорежило грузовой отсек и слегка повредило пару энергонакопителей. При этом, правда, пострадали командные цепи ходовой платформы, но это легко устранимо, даже техника привлекать не придется. Хорошая у тебя реакция, быстро соображаешь. Я бы в такой ситуации не догадался прикрыться роботом от ракеты и уж точно не успел бы отдать ему нужную команду. «Откуда такие подробности по состоянию робота?» Я не стал комментировать последние слова торговца и постарался увести разговор в другую сторону. «Джей ведь не рискнул тащить каракурта в город?» «Не рискнул», — согласился Шиф. «Но когда стало ясно, что ты пропал, я связался с ним, и он мне рассказал о случившемся. Но я и посоветовал ему срочно вернуться к тайнику и доставить робота к границе обитаемой зоны. Там я его группу и встретил. Оставлять такое имущество на нейтралке глупо. Сам понимать должен. В общем, каракурта мои люди к вечеру приведут в чувство. Твой бронескафандр тоже надо бы осмотреть и прогнать по всем тестам, так что оставляй его здесь. А вот с оружием все гораздо хуже. Такую пушку, как Коршун М, мне больше взять неоткуда. Плазмы сейчас вообще на складе нет. Могу предложить тяжелый пулемет под патрон 14,5. Довольно громоздкая штука с ленточным питанием из короба. Но экзоскелет и псевдомышцы скафандра должны справиться. Вот только систему наведения придется калибровать заново. С таким оружием она работать не приучена. Мне выбирать не приходится. Я благодарно кивнул шефу. Пусть будет пулемет. Робота-разведчика или пару-тройку тоннельных крыс из него огорчить вполне можно. А с кем-то более серьезным я воевать не собираюсь. По крайней мере, пока не добуду пушку получше. «Уже есть варианты?» — приподнял бровь торговец. «Есть, но без гарантий. В том же месте, откуда я притащил последних шершней, под завалом, лежат останки почти целого отделения колониальной пехоты. Я до них добраться тогда просто не успел, там все заливать стало. Но теперь-то у нас есть чем эту жижу откачать. Да и чем завал разобрать тоже. Надеюсь, что-то ценное там уцелело. Зараженная вода туда проникла совсем недавно, так что сильно повредить снаряжение она пока не успела». «Я смотрю, ты по-прежнему полон сюрпризов», — задумчиво произнес шиф. «Ну что ж, партнер, посмотрим, как пройдут первые раскопки в рамках нашего совместного предприятия. Когда планируешь начать?» «Как только робот-проходчик и ремдрон пробьют новый выход на нейтралку. Я пока не знаю, как у них дела. После возвращения в ангаре пока не был». «Подожди немного», — кивнул торговец, доставая коммуникатор. «Сейчас распоряжусь по поводу твоего скафандра и пулемета, и поедем туда вместе». Минут через 10 я уже удобно устраивался в пассажирском кресле фургона Шиффа. Скупщик бросил на меня короткий взгляд, и я подумал, что сейчас он вновь начнет обсуждать со мной наши дела. Но торговец неожиданно задал совершенно другой вопрос. «Слушай, Рич, а что за строгая молодая особа подвезла тебя сегодня к моей конторе?» «Это госпожа Анна Койц, новый директор нашего интерната». Обругав себя мысленно за явный прокол, пояснил я. «Я ведь теперь тоже преподаватель, пусть и не в штате, а на временном договоре, так что посчитал возможным обратиться к ней за помощью, когда вчера еле выпал с нейтралки». «Становится все интереснее», — чуть изогнул бровь Шиф. «А это Анна, та самая учительница, про подвиг которой бодро трубили в инфосети?» «Да, все верно». «А мне-то ты почему не позвонил?» «Я собирался, но госпожа директор меня опередила. Она сама набрала мой номер. Я вчера пропустил два занятия, которые должен был вести у воспитанников второго года обучения. Вот она и пыталась меня найти, чтобы выяснить, что случилось, и прописать профилактический пистон». «И как? Прописала?» — усмехнулся торговец. «Нет, предпочла воздержаться. Она случайно оказалась совсем недалеко и смогла меня подобрать буквально минут через 10 после звонка. Пришлось наплести ей кучу всякого бреда, чтобы объяснить, что со мной случилось. Госпожа Койц, естественно, не поверила, но виду не подала». «Ну и правильно сделала», — кивнул торговец. «У нее перед тобой весьма приличный долг за спасение во время атаки Роя. И теперь она хотя бы частично его погасила. Очень интересная дама, и, похоже, с головой у нее тоже все в порядке. Познакомишь меня со своей работодательницей?» «Ты не поверишь, я и сам собирался это сделать, правда, немного позже». «Серьезно?» Шиф выглядел изрядно озадаченным. «Конечно. У меня есть кое-какие мысли по внедрению новых практических курсов для воспитанников шестого интерната, и поддержка торговой гильдии будет для этих начинаний совсем не лишней. А к кому мне еще обращаться в гильдии, как не к тебе?» Прокладка узкого извилистого тоннеля, ведущего на нейтралку, шла довольно бодро, но без лишней спешки. Робот-проходчик и ремонтный дрон подошли к этому вопросу со всей серьезностью. Они тщательно укрепляли стены и потолок и двигались вперед только после полного завершения этих работ на уже пройденном участке. В углу ангара быстрыми темпами росла груда металлических и пластобетонных обломков, образовавшихся при проходке туннеля. Девать их было просто некуда. Частично роботы заполняли ими боковые ответвления обрушившихся коридоров, на которые они несколько раз натыкались в процессе работы. Но извлеченные обломки все равно оставались в изрядном количестве и временно складировались в ангаре. На данный момент было пройдено уже метров 40, и, судя по предварительному маршруту, проложенному Лисом по результатам проведенного сканирования и анализа старой карты, до довольно длинного сохранившегося участка магистрального коридора оставалось еще примерно столько же. Оставив роботов трудиться дальше, мы покинули ангар. Шиф завез меня в интернат, а сам поехал к себе. Я не стал тянуть с самым неприятным делом и сразу отправился к майору. Хлой выглядел недовольным, но старался держать себя в руках. Похоже, он сильно нервничал по поводу моего исчезновения, опасаясь, что если я сгину в руинах, Информация о его махинациях с моим займом и деньгами синдиката автоматически будет передана смотрящему за районом. Пришлось показывать ему ту же запись, которую я уже демонстрировал Шифу. За собой я никакого косяка не чувствовал. Джея я страховал издалека и предельно осторожно. С этим сложно было спорить, и майор только мрачно взглянул на меня, явно сделав для себя какие-то выводы, но не пожелав ими со мной делиться. «Есть подвижки по твоей теме», — не меняя недовольного выражения лица, произнес майор. «Мой бывший сослуживец, Франк Гёпнер, после вылазки Роя получил погоны полковника. Армия понесла большие потери. Возник острый дефицит опытных кадров, и его продвинули на должность заместителя командующего силами охраны периметра. Я с ним встретился и изложил твою схему. Франк всегда был хватким парнем. Идею он оценил и обещал обсудить ее со своим нынешним командиром. Вопреки моим ожиданиям, тянуть с этим Франк не стал. Сегодня утром он сам приехал ко мне и рассказал, что твоя затея пришлась очень в тему. Силам самообороны нужно откуда-то брать новобранцев и резервистов, причем крайне желательно, чтобы они уже что-то из собой представляли. Атака Роя показала, что армия плохо готова к по-настоящему масштабным боевым действиям. Олигархи, торговые гильдии и руководство синдиката давят на правительство колонии и винят во всем военное руководство. В результате в высоких штабах под генеральскими задницами начали дымиться и раскачиваться кресла. Там все стоят на ушах, не зная, что делать, а тут мы с тобой со своей инициативой. В общем, Фрэнку дали зеленый свет, да еще и пинок под зад оформили, чтобы быстрее булками шевелил. Ситуация такая, что даже денег на смазку армейских бюрократов понадобится самый минимум. Главное — быстро развернуть деятельность, чтобы генералы могли отчитаться о принятых мерах. Реформа системы подготовки новобранцев — хорошая тема. Будет о чем в отчетах писать. Понятно, что внедрить такое везде и сразу никто не позволит. Начинать в любом случае нужно с пилотного проекта. Вот наш 6-й интернат и станет таким полигоном. «По-моему, нам пора обсудить это с госпожой Койц», — предложил я, слегка озадаченный новостями, вываленными на меня майором. «Раз все приобретает настолько конкретный оборот, без ее одобрения нам не обойтись». «Она в курсе», — кивнул Хлой. «На завтра уже назначено совещание по этой теме. Твое присутствие обязательно». «Франка я тоже пригласил, чтобы ни у кого вопросов не возникло по поводу одобрения проекта армией». «Ну, а раз так, я, пожалуй, предложу госпоже Койц позвать еще и Шифа». «Скупщика? А он-то нам зачем?» «Поддержка проекта торговой гильдии лишней не будет. Даже если она ограничится только словами, а Шиф — не последний человек среди скупщиков. И его подпись под протоколом совещания однозначно порадует полковника Гёпнера». «Пожалуй, в этом что-то есть». Довольно усмехнулся майор. Его настроение явно изменилось к лучшему. «Думаю, она не будет возражать. В общем, готовь пламенную речь и краткую письменную презентацию своей идеи, но не очень-то увлекайся. Завтра вечером ты ведешь в первый рейд артель Масуда, так что не расслабляйся и постарайся снова не нарваться». Майор был неисправим. Даже прекрасно понимая, что прочно сидит на крючке, он пытался надувать щеки и делать вид, что именно он тут все решает. Я усмехнулся про себя, но говорить ничего не стал. Если таким образом Хлою легче переносить некомфортную для него ситуацию, то почему бы ему не подыграть? В пределах разумного, естественно. После беседы с майором я написал сообщение Анне и, получив в ответ короткое «жду», отправился на минус второй ярус. Когда я вошел в кабинет, госпожа директор отвлеклась от виртуального монитора и бросила на меня утрированно строгий взгляд. «Ну, знаешь...» Анна встала из-за стола и шагнула мне навстречу. «Устроил ты нам всем веселую жизнь. Я думала, ты мне рассказываешь о неких почти абстрактных планах, а тут меня просит о срочной встрече майор Хлой и приводит с собой какого-то полковника. И вот они вдвоем начинают мне наперебой объяснять, как нашей замечательной колонии до зарезу необходимо повысить уровень военной подготовки выпускников интернатов. И заметь, ссылаются при этом они не на какого-нибудь генерала или члена городского совета, а на некоего Марка Рича, предложившего внедрить в нашем интернате новый курс практического обучения воспитанников на базе одного из отрядов охраны периметра. Ты чем их таким пронял? Полковник аж сидеть спокойно не мог, так из него энтузиазм пёр». «Ты не поверишь, оно само так получилось». С трудом сдерживая улыбку, я взял Анну за руку и садил рядом с собой на диван. Полковнику Гёпнеру изрядно накрутили хвост в штабе. Он имел неосторожность рассказать высокому начальству об идее своего бывшего сослуживца, работающего начальником службы безопасности в одном из окраинных интернатов. А генералы за эту тему ухватились. Их сейчас дерут почем зря за провал обороны города во время вылазки Роя. Они готовы поддержать любой прожект, который можно быстро реализовать и оперативно отчитаться о принятых мерах. Думаю, у них подобных идей далеко не одна, но в такой ситуации чем больше внятных инициатив, тем лучше. Комплексный подход, синергетический эффект, многовекторные реформы и прочие бла-бла-бла. Сам знаешь, как наверх рапорты составляются. «Где ты таких слов-то набрался?» — приподняла бровь госпожа Койц. «Сам не знаю. Прочитал где-то, наверное». «Да чуть ли не в твоем курсе, кстати. Не говорил я ничего про многовекторные реформы и синергетические эффекты». «Может, и не говорила, но я иногда умные книжки читаю, а не только эротические рассказы, как некоторым могло показаться». «Некоторым, как ты выразился, кажется, что эротические рассказы ты уже и сам можешь сочинять», — усмехнулась Анна, окончательно выходя из образа строгой учительницы. «На основе богатого личного опыта и буйного воображения. Рич, прекрати! Тебе что, до вечера не подождать?» До вечера я подождать согласился, хотя и с большим трудом. Пришлось напомнить себе, сколько у меня еще впереди незавершенных дел. Проведя два занятия с воспитанниками второго и третьего годов обучения, я отправился в крошечный кабинет, выделенный мне Анной под хранение снаряжения и наглядных пособий. Там я плотно засел за планшет и виртуальную клавиатуру. Майор был прав. К завтрашнему совещанию следовало подготовить текстовые материалы и схемы взаимодействия совершенно разных и ранее никак не связанных между собой гражданских и военных структур. Та еще задачка, но дело шло на удивление быстро. Складывалось стойкое ощущение, что когда-то я чем-то подобным уже не раз занимался, и подготовка подобных совещаний для меня не более чем обычная рутина. Ближе к вечеру я снова отправился к Шифу. Скупщик явно пребывал в неплохом настроении, и мы с ним опять поехали в недавно приобретенный ангар. Каракурт и мое снаряжение уже находились в фургоне торговца, так что мы отправились в путь без задержек. По дороге я рассказал Шифу о своих планах и передал приглашение от госпожи Койц принять участие в завтрашнем совещании. «Не понял», — удивленно посмотрел на меня торговец, прочитав текст на виртуальном бланке интерната. «И что это было? О чем тут вообще речь-то?» «Ну, ты ведь просил познакомить тебя с моей работодательницей». Я с легкой усмешкой пожал плечами. «Вот тебе и повод. На самом деле от тебя почти ничего не требуется. Просто прояви интерес к нашему новому проекту и согласись взять пару воспитанниц на стажировку по первичной обработке артефактов, добываемых в руинах». «Да зачем мне этот геморрой?» — возмутился Шиф. «Просто потому, что я тебя об этом прошу. Все расходы за мой счет». «О каком твоем счете идет речь, Рич? Наше партнерство приносит мне одни расходы и головную боль». Демонстративно вскипел торговец, но было видно, что он просто набивает себе цену, причем делает это совершенно несерьезно. «Расскажи хоть, что ты опять придумал. Это ведь твой проект, верно?» Шиф слушал меня сначала скептически, потом просто внимательно. А когда я рассказал ему о том, как информация, озвученная полковником Гёпнером, была встречена в армейских штабах, уже откровенно заинтересованно. «Вот ты жучила!» В голос рассмеялся торговец, когда я закончил. Похоже, мой рассказ добавил ему хорошего настроения. «Ладно, посещу завтра ваше заведение. Уж очень красиво ты мне все тут расписал. Глядишь, и для меня что-то полезное в этой истории обнаружится. Ну и на госпожу Койс посмотрю поближе. Строгие и решительные женщины, знаешь ли, в моем вкусе». Внутри у меня шевельнулось что-то первобытное и очень нехорошее, но виду я не подал. Какую реакцию госпожа Койц вызовет у любого нормального мужчины, я очень хорошо знал на собственном примере. Так что злиться на Шифа было просто глупо. В ангаре нас ждали неплохие новости, если, конечно, не считать, что он наполовину был завален извлеченной из тоннеля породой, возвышавшейся огромной кучей искрошенного пластобетона и бесформенных металлических обрезков. Получив отчет от ремонтного дрона, я убедился, что роботам удалось пробиться к уцелевшей части магистрального тоннеля, и теперь они укрепляли его стены и разбирали небольшие завалы. Рассказывать Шифу об имеющейся у меня карте я не стал, но глубокомысленно высказал предположение, что еще пара дней, и мы будем иметь новый выход на нейтралку, через который без проблем пройдет вся наша техника. «Ну-ну», — неопределенно ответил торговец. И вот он мне не очень понравился, но уточнять, что вызвало такую странную реакцию, я не стал. В конце концов, мы оба прекрасно понимали, что я рассказываю ему далеко не все. Но пока я вел себя с Шифом честно, его это вроде бы вполне устраивало, хотя особой радости доставить и не могло. «Примерь костюмчик». Шиф кивнул на лежащий на полу скафандр. «Нужно проверить калибровку системы наведения». Я кивнул и быстро облачился в боевой скафандр, после чего извлек из транспортировочного контейнера тяжелый пулемет «Корт» 7-й серии. Эта довольно древняя конструкция использовала кинетические боеприпасы, но выплевывала их с впечатляющей начальной скоростью и весьма приличной скорострельностью. Без экзоскелета и псевдомышц стрелять из «Корда» с рук было решительно невозможно. Шагающий танк, даже легкий, из такой штуки можно было разве что немного напугать. А вот целям помельче он мог сильно не понравиться. И если система наведения действительно хорошо откалибрована, то даже для летающих дронов «Роя» «Корт» мог представлять опасность на дистанциях до 2 километров. Шиф подключил к скафандру и пулемету какие-то датчики и, внимательно глядя на экран планшета, заставил меня совершить целый комплекс каких-то нелепых движений, периодически наводя пулемет на скачущую по стенам ангара лазерную отметку. Результатами тестирования торговец остался вполне доволен. «За пулемет с тебя 23 тысячи», — подвел итог скупщик. «Остальное, включая ремонт каракурта, пойдет в счет нашего партнерства. И настоятельно тебя прошу, постарайся больше так не подставляться». Парней Масуда я вывел на нейтралку с большой осторожностью. Перед тем, как идти в рейд, я приказал Лису отправить дрона просветить каждый сантиметр нашего маршрута. Особенно внимательно летающий разведчик сканировал заброшенные и полуобвалившиеся коридоры, по которым мы выбирались из города. На месте вычислителя Роя я бы обязательно попытался найти путь, которым мы попадаем на нейтралку, а найдя его, устроил бы для нас массу неприятных сюрпризов. Не знаю, мыслил ли Рой как-то иначе или просто не смог обнаружить проход, но мин и прочих пакостей Лис не нашел. На этот раз я предпочел вывести артель в другой части нейтралки. На самом деле меня не покидало ощущение, что мое присутствие способно создать парням Масуда куда больше проблем, чем принести пользы. Если Рой действительно открыл на меня охоту, находиться рядом со мной могло оказаться весьма вредно для здоровья. Однако деваться было некуда. И я вел группу, рассказывая парням все то же, что недавно говорил Джею и его старателям. Ситуация несколько облегчалась тем, что в состав новой артели входили только 3 совсем уж новичков. Как мы и договаривались с Джеем, Хань перешел в новую артель вместе с Масудом. Тем не менее, я вел себя очень настороженно, и это не укрылось от моих подопечных. «Думаешь, он опять появится?» — негромко спросил Хань, чуть отстав от основной группы. «Все может быть», — кивнул я, продолжая внимательно следить за окрестностями с помощью сканеров летающего разведчика. «Я нашел вам неплохое место для работы, но, к сожалению, оно не близко. Надеюсь, у Роя немного летающих шпионов такого уровня, и держать их в воздухе все время он не сможет». Возможно, мое предположение было недалеко от истины, но пока нам никто не мешал, если не считать вполне умеренной активности обычных беспилотников и роботов-разведчиков, встреч которыми мне уже привычно помогал избегать Лис. Каракурт, успешно реанимированный специалистами Шифа, бежал впереди отряда, продолжая сканировать путь, и заодно находя под слоем обломков мелкие дешевые артефакты. Несколько раз мы даже останавливались, чтобы их извлечь. Парням Масуда требовалась практика. Контейнер Лиса я на этот раз снес сам в грузовом отсеке скафандра, а команды каракурту он отдавал дистанционно. Повторять трюк с маскировкой управляющего модуля под энергонакопитель я не рискнул. Шиф мне неудобных вопросов пока не задавал, но его люди наверняка обратили внимание на то, что один из накопителей был варварски выдран из креплений. И эти повреждения явно возникли не из-за попадания ракеты-разведчика. Сложить 2 и 2 проблем не составляло. Торговец сам продал мне дополнительный накопитель, и почему-то именно этот блок оказался для меня настолько ценным, что я рискнул потерять лишние секунды, чтобы выдернуть его из поврежденного робота техподдержки, несмотря на реальную угрозу попасть под ракетный удар. В общем, теперь предстояло снова решать, как и куда спрятать контейнер Лиса. Мы двигались не быстро и аккуратно, но ничего опасного пока не происходило. И в какой-то момент я даже позволил себе немного отвлечься, вспомнив события прошедшего дня. Совещание в кабинете Анны прошло вполне ожидаемо. По сути, обсуждались только детали. Сомнений в необходимости скорейшей реализации самого проекта никто не высказывал. Меня скорее беспокоила лихорадочная спешка, с которой полковник Гёпнер стремился организовать процесс формирования из воспитанников первых учебно-боевых групп и подготовки их к выходу на нейтралку. Похоже, он был готов гнать бывших беспризорников под плазменные пушки и ракеты роя без всякого обучения, лишь бы наверху смогли бодро отрапортовать о первых практических результатах сотрудничества армии с системой специнтернатов Департамента образования. Такой подход меня совершенно не устраивал, но, несмотря на это, я собирался выжать из дымящихся генеральских задниц максимум возможного. Шиф за все совещание высказался всего пару раз. Куда больше времени он посвятил наблюдениям за директором шестого интерната. Анна это явно замечала, но виду не подавала. В конце торговец предложил выделить в своей конторе 3 места для обучения воспитанниц практической работе с добываемыми в руинах артефактами, чем привел в откровенное недоумение всех присутствующих и впервые заставил госпожу Койц всерьез обратить на себя внимание. «А чему вы удивляетесь, господа?» Невозмутимо произнес торговец, обведя взглядом собравшихся и одарив госпожу Койц своей фирменной улыбкой. «Работа с трофеями — серьезный процесс, требующий внимательности, точности и высокой технологической дисциплины. Работать приходится с дорогим оборудованием, к которому следует относиться максимально бережно. Неудивительно, что всеми этими качествами обладают совсем немногие. Гильдия испытывает ощутимый кадровый голод, особенно обострившийся после недавней атаки роя. Предоставляя места для стажировки воспитанницам интерната, я вношу свой посильный вклад в развитие нашей колонии и одновременно решаю собственную насущную проблему. Из десятков практиканток я почти наверняка смогу выбрать перспективных кандидаток в штатные сотрудницы моей конторы. А, возможно, и не только моей». В умении говорить скупщику отказать было нельзя. Торговец он и есть торговец, а Шиф в своем деле являлся настоящим специалистом, так что слушали его, не перебивая, и впечатление на собравшихся он произвел весьма положительное. Ну а мне теперь было что сказать Инне. У меня не имелось ни малейших сомнений, кто первый из воспитанниц попадет на практику в контору Шифа. Правда, зарплату ей торговец будет платить из моего кармана, да и плевать. Не такие это деньги, чтобы я не смог их заработать, выгребая из руин артефакты в промышленных масштабах. А делать мне это в любом случае придется. «Рич, вижу цель!» — вырвал меня из воспоминаний доклад Лиса. «Это он. 4 километра к северо-западу. Нас пока не видит». «Все замерли!» Масуд и Хань отреагировали мгновенно. Трое новичков сделали еще по шагу и тоже остановились. До ближайших развалин было всего 10 метров, но я не стал отдавать приказ немедленно броситься туда. Быстро движущаяся цель легче обнаруживается сканерами, а экипировка у парней сильно уступала моей. «Лис, прикрой нас маск-полем дрона!» — приказал я, опустив забрало шлема. «Мне нужно 10 секунд». Мы так и стояли, стараясь не двигаться, пока Лис не подвесил дрона почти у нас над головами. Кроме меня его, естественно, никто не видел, да и мои сканеры улавливали лишь смутную рябь в том месте, где висел летающий разведчик. Если бы Лис сам не подсвечивал для меня его контуры, дрон вполне сошел бы за какую-то странную помеху или глюк в работе экипировки. «Медленно отходим в развалины!» — негромко приказал я через внешний спикер скафандра. Пользоваться ближней связью я не рискнул. Я порадовался выдержке старателей. Они понятия не имели, что происходит, но безоговорочно мне верили и выполняли команды, не задавая лишних вопросов. Если кому-то и было страшно, а я в этом даже не сомневался, парни себя вполне контролировали. «Летающий шпион уходит на северо-восток», — сообщил Лис. Я и сам видел на проекционном экране, что красная отметка разведывательного беспилотника Роя начинает от нас удаляться. Похоже, противник не оставил попыток меня выследить. «Шпион ускоряется и меняет курс», — прозвучал в наушниках шлема голос Лиса. «Он что-то обнаружил. Пока мой дрон болтается у вас над головами, я не могу определить, на кого он навелся. Но в том районе была всего одна группа старателей. Стандартный артель синдиката из 5 человек. С их экипировкой они не смогут обнаружить шпиона». «Надеюсь, он ими не заинтересуется. В прошлый раз...» «Наблюдаю старт ракет», — перебил меня Лис. «Странно, вижу всего 2 цели. Это совсем не похоже на те массированные залпы, которыми Рой пытался накрыть тебя». «Ему и не нужен массированный залп», — ответил я, непроизвольно сжимая рукояти пулемета. Противник знает точные координаты цели. На ее надежное поражение вполне хватит двух ракет. Ты можешь их предупредить? Без серьезного риска раскрыть себя нет. Попробуем предупредить, подставим под удар и тебя, и парней Масуда. Да и не факт, что получится. Сигнал может не пройти, а вот перехватит его шпион обязательно. Единственный шанс этих старателей — разбежаться в разные стороны. Тогда, возможно, накроет не всех. Вот только они не поверят предупреждению, даже если его получат. Во всяком случае, быстро не поверят. А потом будет поздно. Подлетное время 30 секунд. Рич, что происходит? Чуть слышно спросил Масуд, оказавшийся при отходе в развалины рядом со мной. Летающий дрон Роя, коротко пояснил я. Очень продвинутый. Сидите тихо. Пол под ногами слегка вздрогнул. Через секунду толчок повторился, а с полминуты спустя с северо-востока на нас накатил глухой рокот сдвоенного взрыва. «Рич, в прикрытии вас полем дрона больше нет смысла», — негромко произнес Лис. «Шпион Роя ушел на северо-запад. Я могу поднять разведчика выше?» «Поднимай. Проверь, нет ли выживших после ракетного удара». «Артель полностью погибла», — доложил Лис секунд через 15. «Против шпиона времен вторжения у них не было ни одного шанса. Возможно, тебе стоит прервать рейд. В таких условиях ты подвергаешь себя и своих подопечных повышенному риску». Ничего не ответив Лису, я развернулся к Масуду, активировав внешние спикеры скафандра. «Шпион ушел вглубь руин. Прикажи парням продолжить движение по прежнему маршруту». Артель компактной группы вышла из развалин и двинулась вперед. Каракурт занял прежнее место в голове нашей небольшой колонны. «Лис, не уводи дрона далеко. При новом появлении шпиона он должен гарантированно успеть вернуться и прикрыть нас своим маскполем». «Принято». В голосе искусственного интеллекта мне послышалось едва заметное напряжение. «Рич, ты никак не отреагировал на мое предупреждение об опасности продолжения рейда». «Ты прав, но мы все равно пойдем дальше», — ответил я, глядя в спину настороженно вертящих головами старателей. «Эту свалочь нужно уничтожить, иначе он сорвет нам все планы». «Ты собираешься расстрелять его из пулемета?» — с откровенным скепсисом осведомился Лис. «Нет, естественно. Мы потому и продолжаем рейд, что мне нужны деньги на новое оружие. Много денег. Зенитный комплекс, из которого есть шанс завалить дрона с такими системами РЭП, будет стоить просто запредельно. Если его вообще удастся найти на Бригане-3. «Ну, смог же ты сбить ударный беспилотник времен вторжения из плазменной винтовки третьего послевоенного поколения?» «Исключительно с помощью твоего дрона, сливавшего данные моей системе наведения. На тот момент Рой не знал, с чем он столкнулся, вот и недооценил противника. И даже при таком раскладе тяжелый ударный беспилотник смог увернуться от первого плазменного сгустка. Того шпиона, который охотится за мной сейчас, я бы из коршуна М сжечь не смог даже с твоей помощью. Слишком он быстрый и маневренный. Да и электронный морок запросто может подставить под удар вместо себя. Пока я его буду выцеливать, Рой меня 10 раз ракетами накрыть успеет». «И как ты собираешься с ним справиться?» «Еще не знаю, но одно мне ясно со всей очевидностью. Стоить подготовка такой операции будет очень дорого». «Тогда зачем ты ведешь с собой неподготовленных новичков? Они тебя только сковывают. Ты можешь намного эффективнее действовать один». «Не хочу возвращаться ни с чем. Слишком многие во мне сомневаются. Даже Шиф намекнул, что вложил в меня кучу денег, а отдачи нет. Он, конечно, вроде бы не всерьез это сказал, но, сам понимаешь, такие шутки всегда имеют двойное дно. И это Шиф, с которым у меня почти дружеские отношения. А представь, как мою очередную неудачу воспримет майор. Ему только дай почувствовать слабость, и у него тут же появится мысль о том, как бы половчее сорваться с поводка». «Ладно, тебе виднее», — неохотно согласился Лис. «Но учти, пока вы идете толпой, я даже толком не смогу вести разведку местности на предмет наличия под обломками по-настоящему ценных артефактов. Дрона приходится держать высоко, чтобы вовремя засечь летающего шпиона. А Каракурт далеко не лучший охотник за трофеями. Сканер у него третьего поколения, да и создавался он под другие задачи». До конца маршрута добрались без новых проблем. Шпион Роя больше не появлялся, но двигаться все равно приходилось с большой оглядкой, все время держась рядом с какими-нибудь развалинами, чтобы при необходимости быстро в них укрыться. На этот раз добычей старателей Масуда должен был стать робот-разведчик, заваленный и рухнувший на него стеной. В начале атаки Роя он находился на нейтралке, ведя свободный поиск, и под раздачу попал совершенно случайно. Взрыв, пролетевший из города тактической ракеты, от души приложил робота о пластобетонные плиты, а потом на него обрушилась подрубленная ударной волной стена вместе с остатками перекрытий. В общем, разведчик превратился в груду мертвого хлама, но тушка сохранилась вполне удовлетворительно, и извлечь из нее можно было довольно много ценного. Извлечение робота из-под завала заняло около полутора часов. В течение этого времени я присматривал за работой Масуда и его парней, а Лис с помощью каракурта пытался найти в ближайших окрестностях хоть что-то ценное, однако практически безуспешно, если, конечно, не считать за находки всякую мелкую ерунду, лежащую к тому же довольно глубоко. Обратно в город артель возвращалась не так медленно. Путь уже был проверен, а тащить на себе добычу парням Масуда не пришлось. Я приказал им закрепить трофей на спине робота техподдержки. Каракурт с такой нагрузкой вполне справился. Собственно, для переноски тяжести по пересеченной местности он в основном и создавался. Летающий шпион нас так больше и не побеспокоил. Видимо, Рой вполне удовлетворился уничтожением старательской артели и решил в ближайшие часы не подставлять ценный беспилотник под возможный ответный удар. Проводив парней до границы города, я пообещал им, что сам доставлю робота скупщику, и дальше с ними не пошел. По-хорошему, Масуду, конечно, стоило самому поприсутствовать на сдаче добычи скупщику, но Шиф ему все равно сразу ничего бы не сказал. К потрошению тушек роботов торговец всегда подходил очень тщательно, так что пришлось бы новому лидеру артели уйти ни с чем и вернуться в контору Шифа только на следующий день. Короче говоря, ничего он особо не потерял. «Лис, отправь своего разведчика проверить место, откуда я вытащил шершни и тоннельных крыс. Меня интересует, насколько сильно его затопило и можно ли там еще чем-то поживиться. Стычки между роботами Роя и защитниками мегаполиса происходили по всей границе города, так что вполне возможно при глубоком сканировании всплывет много интересного». «Уже отправил», — доложил Лис. «А тебе я бы рекомендовал укрыться в тоннеле». Спорить я не стал. Дрон улетел, а сканер и генератор маскировочного поля моего скафандра вряд ли могли составить конкуренцию оборудованию летающего шпиона времен вторжения. Так что предложение Лиса выглядело весьма разумным. В тоннеле, рядом с тщательно замаскированным входом, я провел полтора часа, предавшись своему любимому занятию в подобных ситуациях — крепкому и глубокому сну. Управляемый Лисом каракурт бдительно следил, чтобы никакая случайная механическая сволочь не помешала хозяину нормально отдохнуть. Так что спал я совершенно спокойно. На этот раз, правда, я отдал искусственному интеллекту точный и недвусмысленный приказ, когда он должен меня разбудить. «Рич, просыпайся, дрон вернулся», — услышал я сквозь сон голос Лиса. «Докладывай», — произнес я сквозь смачный зевок. «Залило там все очень капитально. Вода поднялась до середины второго подземного яруса и продолжает прибывать, но теперь уже совсем медленно. Артефакты под завалами есть, вот только ценных среди них мало. Места, куда не смогла просочиться жидкая химическая пакость, встречаются редко. С отрезком уцелевшего коридора, где ты добыл шершни и тоннельных крыс, нам просто повезло. На самом деле под завалами можно много чего найти. Но там все затоплено почти со времен вторжения, и артефакты давно протухли. В общем, копать стоит именно там, где ты уже успел побывать, но сначала придется откачать тонны жижи и нейтрализовать ее остатки специальными реагентами». «Вполне решаемая задача, если бы не летающий шпион Роя», — зло произнес я, поднимаясь и разминая ноги. «Как я потащу по нейтралке целую механизированную колонну из каракурта, груженного реагентами, мобильной насосной станции, робота-проходчика и ремонтного дрона? Да их эта сволочь заметит километров с пяти, несмотря на все ухищрения с генераторами маскировочных полей, которые мы на них установили». «Да, такой марш действительно стал бы авантюрой», — согласился Лис. «Получается какой-то замкнутый круг», — продолжил я размышлять вслух. «Для решения проблемы шпиона нужны деньги на покупку адекватного оружия. Получить их можно, только добыв на нейтралке ценные артефакты. И я даже знаю, где они лежат, но протащить туда технику не могу все из-за того же шпиона». «Ну, ценные трофеи ведь можно найти и не только там», — негромко возразил Лис. «А где еще? Соваться вглубь руин без нормального оружия и с маскировочными полями третьего послевоенного поколения — верное самоубийство. Ты, конечно, сможешь прикрывать меня маскполем своего дрона, но тогда его возможности резко сузятся. И мы фактически станем слепыми». «Ну, не совсем слепыми, конечно, но в целом ты прав», — не стал спорить Лис. «Вот только я говорю о другом источнике артефактов. Зал управления энергостанцией — очень интересное место, и находится оно сравнительно недалеко. Если вдумчиво там покопаться, можно найти немало ценного. Вся оптоэлектроника на энергостанции исключительно гражданская, но не забывай, что эта техника создана еще до вторжения». Секунд 10 я молча шагал по коридорам, пытаясь понять, как я мог забыть о таком простом решении. Видимо, сказалась привычка рассматривать любой промышленный металл и остатки оборудования гражданских производств промзоны лишь как досадную помеху и совершенно бесполезный хлам. А ведь у меня уже есть кое-какая добыча из зала управления, сваленная сейчас в хозяйственном шкафу в квартире госпожи Койц. С закрутившимся в бешеном темпе проектом сотрудничества интерната с армией у меня до них руки пока так и не дошли. А зря. Зато теперь приоритеты вновь сменились. И явно настало время разобраться с этими находками. В кабинете смотрящего за районом Энрике чувствовал себя неуютно. Один на один с господином Коу он встречался впервые и ничего хорошего от этого вызова не ждал. Дела у синдиката после атаки Роя сильно пошатнулись, и обстановка в семье становилась все более нервной, что, естественно, не замедлило сказаться на функционерах среднего звена криминальной империи, а через них и на рядовых боевиках. А тут еще и Кислый ухитрился попасть под ракетный удар Роя и получить тяжелое ранение, уложившее его в больничку доктора Ли минимум на пару недель. Именно результатом этого инцидента и стал вызов Энрике к смотрящему. Обычно-то за своих бойцов отдувался сам Кислый. Пока что нехорошие предчувствия Энрике полностью оправдывались. Смотрящий явно был не в духе, но сесть боевику все-таки предложил, вяло махнув рукой в сторону гостевого кресла. «Мне не нравится то, что происходит на моей территории», — мрачно произнес господин Коу, вперив в Энрике свой фирменный колючий взгляд, который неизменно ввергал подчиненных в состояние, близкое к безотчетному страху. «Да не дергайся ты, к тебе претензий нет. А вот то, что творится на нейтралке, я считаю прямой угрозой бизнесу нашей организации. За последние дни мы потеряли уже 3 артели. Насколько я знаю, у наших соседей на севере и на юге творится то же самое. Сценарий везде примерно один и тот же. Старатели в обычном режиме ведут поиск. Их сканеры не видят никакой опасности. А потом внезапно прилетают 2-3 ракеты, причем с такой точностью, что, как правило, не выживает никто. Кислый, кстати, пострадал от такого же ракетного удара, хотя рядом с ним в это время находилась артель, составленная из новичков, набранных в 6-м интернате. При этом, что интересно, никто из них не погиб, и они еще и умудрились вытащить твоего лидера с нейтралки. А знаешь, кто сопровождал эту артель в первом рейде?» «Нет, господин Кову, мне это неизвестно», — напряженно ответил Энрике. «Но точно не кто-то из нашей группы». «Их готовил и натаскивал хорошо тебе знакомый Марк Рич. Кстати, он все еще обычный рядовой старатель, продолжающий числиться в погибшей артели Тироя. При этом майор Хлой, смотрящий за 6-м интернатом, доверяет ему водить в первые рейды артели новичков. Тебе это не кажется странным?» «Если честно, господин Коу, не кажется», — осторожно высказал свое мнение Энрике. «Парень несколько раз хорошо себя показал. Вот майор ему и доверяет». «И почему он тогда до сих пор не лидер артели?» «Видимо, Рич одиночка. Он мог бы собрать свою артель, но просто не хочет этого делать. Вот и пользуется формальной лазейкой в наших правилах». «Ты просто не все знаешь». Смотрящий за районом оценивающе посмотрел на боевика, словно решаясь, стоит ли делиться с ним своими соображениями. «Этот Рич очень непростой тип. Я уверен, что он не хочет становиться лидером артели, потому что это неизбежно влечет за собой необходимость дать клятву на верность синдикату, пусть и не сразу, а через какое-то время. А это сильно ограничит его свободу. Он уже сейчас снюхался с одним из скупщиков и даже получил официальный статус охранника торговой гильдии. При этом нужно отдать ему должное. Свою работу старателя он продолжает выполнять очень неплохо. Тут уж не придерешься. И в чем тогда проблема, господин Коу? В том, что он необычен, а его мотивы мне совершенно не ясны. Скажу больше. Некоторые его достижения ставят меня в тупик. К примеру, обе подготовленные мартели умудряются как-то избегать внезапных ракетных ударов Роя, ставших для всех остальных настоящей проблемой. Да еще и приносят из каждого рейда очень серьезную добычу. И это зеленые новички, считающие дети, а совсем неопытные взрослые старатели. И заметь, Кислый чуть не погиб, пытаясь выяснить, что не так с этими парнями и как они умудряются действовать столь эффективно. Ну, как я понял, к произошедшему с Кислым они не причастны. Это ведь именно они его вытащили и доставили к лекарю. Верно. Легко согласился смотрящий. Вот только откуда они узнали, что Кислый за ними следил? И как вышли на него, когда его накрыло осколками ракеты? Их экипировка на порядок хуже, чем была у Кислого. Они просто не могли его засечь. Господин Коу, если проблема только в этом, лидера этой артели можно вдумчиво допросить. Вы ведь отлично знаете, как у нас поставлена эта процедура. Правду утаить он точно не сможет. Допросить, конечно, можно, кивнул Коу. Но такой допрос через голову майора — демонстрация моего недоверия к подчиненному. А я не хочу, чтобы мои действия выглядели таким образом. В шестом интернате и на всем участке, за который отвечает майор, происходят очень странные вещи. Но при этом получаемые с него доходы сильно выросли, и, судя по всему, этот рост продолжится. Формально я должен быть только рад такому положению дел. А вы не рады, господин Коу? Меня напрягает то, чего я не понимаю. При этом, прежде чем вызвать майора сюда для обстоятельной беседы, я хочу знать причину его успеха из независимого источника. Ради этого я и послал Кислого разобраться, что там происходит. Результат тебе известен. Собственно, именно поэтому ты сейчас здесь. Найди повод встретиться с Ричем, тебе это будет несложно. И постарайся понять, что реально там творится. Он явно играет во всем этом не последнюю роль. Если увидишь, что дело того стоит, сообщи ему, что я хочу с ним встретиться. Но только не здесь, а, так сказать, в неформальной обстановке. Анна с интересом наблюдала за тем, как я вожусь с добытыми на нейтралке оптоэлектронными приборами. Планшеты, непонятные устройства, снятые мной с рабочих мест дежурных операторов зала управления энергостанции, ее не слишком занимали. А вот коммуникатор, когда-то принадлежавший одному из сотрудников станции, надолго завладел вниманием госпожи Койц. После того, как час назад его удалось наконец зарядить и активировать, Анна с энтузиазмом принялась копаться в его памяти, периодически комментируя найденные файлы. «Ее звали Мариной». Задумчиво и немного грустно произнесла Анна. «Редкое сейчас имя. Здесь куча фотографий и видео из той жизни, еще до вторжения. У нее был парень. Симпатичный такой. Ой, похоже, даже не один. Веселая была хозяйка у этого коммуникатора. И куча фото с каждым, причем в одних и тех же местах и почти в одно и то же время. Океан, пляжи, острова, красивые дома среди зелени. Понимаю, почему нам стараются не показывать такие вещи. Сразу видна разница с нашей нынешней жизнью, причем абсолютно во всем. Интересно, что сейчас на этих островах? Я посмотрел на Анну. Как-то мне даже в голову не приходило интересоваться теми мелкими клочками суши, которые располагались вдали от единственного континента планеты. Ничего. Она зябко пожала плечами. Там были сплошные курорты и никакой противоорбитальной обороны. Рой просто выжег их с орбиты, как только прорвался к планете. Фото и видео с коммуникатора некой Марины представляло, конечно, определенный интерес, но куда больше меня привлекло содержимое памяти планшета. Его владелец, похоже, был не просто дежурным оператором, а настоящим инженером, может быть, и ученым. Во всяком случае, на этом устройстве хранилась очень серьезная база знаний по физике, математике, оптоэлектронике, системам управления и даже химии. В сравнении с теми убогими учебными материалами, которые имелись в инфосети интерната, эти файлы казались настоящими сокровищами. Вот только написаны они были на таком уровне, что я сразу засомневался в своей способности их понять. Впрочем, попробовать все же стоило, но я отложил эту попытку на более спокойное время. «Рич, можно я скопирую все это на свой планшет?» — спросила Анна, не выпуская из рук коммуникатор легкомысленной и беззаботной девушки Марины, давно сгинувшей в пламени вторжения. «Копируй, конечно, только не показывай никому, чтобы не пришлось отвечать на неудобные вопросы». «А что ты собираешься делать с коммуникатором и остальными устройствами?» — поинтересовалась госпожа Койц. «Продам их Шифу. Мне нужны деньги, причем очень много. На нейтралке возникли серьезные проблемы, а я умудрился лишиться своего единственного эффективного оружия». «Я могу помочь?» — чуть замявшись, предложила Анна. «У меня еще остались кое-какие сбережения». Я обнял Анну и усадил к себе на колени. «Спасибо. Мне приятно это слышать, но денег я у тебя не возьму. Они тебе самой еще пригодятся. А я, уходя в каждый рейд, понятия не имею, вернусь ли обратно. Не хватало еще оставить тебя без средств к существованию». «Разве тебе так уж обязательно это делать? Я каждый раз места себе не нахожу, когда ты уходишь из города». «А нет других вариантов, если я хочу по-настоящему что-то изменить. Думаю, ты и сама это прекрасно понимаешь». «Да, я давно поняла, что у тебя есть цель», — задумчиво произнесла Анна, глядя куда-то мимо меня. «Большая цель, к которой ты готов идти, сметая любые препятствия и не считаясь ни с какими рисками. И нужно признать, у тебя многое получается. Такие, как ты, встречаются редко и притягивают к себе других людей. Я это на себе ощущаю. Мне 26, Рич. На меня серьезные состоявшиеся мужики смотрят, как кот на сметану. Но они меня не привлекают, потому что в них я вижу только похоть и цинизм. Зато в 16-летнего пацана я умудрилась втрескаться, как сопливая школьница. Как так? А все просто. Я чувствую в тебе силу. Настоящую силу человека, способного вести за собой других. Причем не для личной выгоды, а чтобы сделать этот мир хоть чуточку менее мерзким. Я ведь не дура и все понимаю. Сколько мы пробудем вместе? Год, два, три? А что дальше? Мне будет под 30, а ты, если выживешь, станешь настоящим лидером, молодым, но уже нашедшим себя и полным сил. Поверь мне, ты будешь лакомым призом для любой женщины. И среди твоих соратниц обязательно найдется решительная, молодая и ослепительно красивая особа, готовая идти вместе с тобой в любой огонь. И ты перед ней не устоишь, а я стану лишь досадной помехой на вашем пути». В глазах Анны блестели слезы. А я не знал, что ответить на ее неожиданную откровенность. Я был уже совсем не тем Ричем, который без всякой надежды заглядывался на идеальные формы учительницы космографии и безнадежно тупил в присутствии красавицы Нилы. Обманывать самого себя не стоило. То, о чем сказала Анна, вполне могло реализоваться когда-то в будущем, и клясться ей сейчас, что такого никогда не случится, было бы тем самым цинизмом, который так не любила она и которого я всегда стремился избегать в наших довольно необычных отношениях. «Мы не можем заглянуть в будущее», — наконец ответил я, видя, что Анна ждет моей реакции на свои слова. «Тем более ты совершенно права, до него еще нужно дожить. Я могу сказать тебе только одно. Здесь и сейчас я очень не хочу тебя потерять, но я тоже отдаю себе отчет в том, что вместе нам будет непросто. Ты ведь очень красивая женщина и всегда привлекала пристальное внимание мужчин, даже когда была простой учительницей. А теперь ты не только обворожительная молодая особа, а еще и заметная фигура в департаменте образования, особенно с учетом той шумихи, которая поднялась вокруг тебя в городской инфосети. Круг твоего общения неизбежно расширится, и ты обязательно встретишь кого-то, кто подойдет тебе гораздо лучше, чем я, и по возрасту, и по характеру, и по социальному статусу. Мне с тобой хорошо, но мешать тебе нормально устроить собственную жизнь я не буду. Если ты скажешь, что нам пора стать просто друзьями, я это пойму». Несколько минут мы молча сидели, обнявшись. Этот разговор был неизбежен, и рано или поздно он должен был состояться. Наверное, даже хорошо, что это случилось скорее рано, чем поздно. «Значит, здесь и сейчас?» Уже немного успокоившись, спросила Анна. И одним гибким движением встала, взяла меня за руку и потянула за собой. «Тогда забудь про свои железки. До утра они тебе точно не понадобятся».